Алло, здравствуйте, это Валентина Петровна? Она. Это вас из полиции беспокоят? Алло. Да что-то напугал до смерти, прям в порты насрала даже. Да я не пугаю вас, я просто хотел предупредить вас. Вы незаконно посмотрели... Ага. Вы незаконно посмотрели «Ну погоди». Чего? Вы незаконно посмотрели мультик «Ну погоди». А он запрещен. Что вы по этому поводу скажете? Нихуя я не смотрела, вот чего. Ну погоди, не смотрели? Некогда мне смотреть, блядь. А что же вы делаете целыми днями? В поликлинику ходила. Ну и как там в поликлинике дела?